Невольничий рынок находился сразу за цветочными рядами. Торговали здесь, разумеется, не только цветами, но и курительными лентами, а также легкими зельями, разрешенными к свободной продаже. Именно в цветочных рядах, не поверив сперва своим глазам, обонянию и рассудку, Просперу 3 года назад приобрел редчайший порошок шакьямухи в устрашающем количестве 7,5 унций за совершенно смехотворную цену. Хозяин, древний садовник Клумбарий, ни бельмеса не смысливший в магии, рекомендовал снадобье в качестве прекрасного удобрения для подкормки гортензий и рододендронов. Менее сдержанного или более пожилого чародея на месте Просперо от подобных слов вполне мог бы хватить удар, но боевой маг только крякнул, прочищая горло, и велел упаковать удобрение в свинцовый футляр. Затем, собираясь уходить, с выражением вселенской скуки на лице, поинтересовался, имеется ли у почтенного Клумбария запас сего пустячка. А если удобрение оправдает надежды, клиент закажет еще. Увы, мага ждало жестокое разочарование. Он забрал последнее. Шакьямухи, любитель гортензий, обнаружил в подвале дедовского дома после смерти старца от обжорства. И откуда взялось зелье, понятия не имел. Тайное расследование, предпринятое магом, не дало результатов. Удалось выяснить лишь, что покойный дедушка Клумбария был весьма удачливым вором, а также жил несусветно долго, раздражая соседей и родственников. С тех пор Просперо взял за правило время от времени посещать цветочные ряды. Однако, больше ему не везло на редкости, кроме тусклого от порчи, но вполне действенного горшка, нечаянной радости. Сегодня маг быстро шел мимо прилавков. Сопровождающие могут дурно истолковать задержку, решат, что он колеблется, нарочно тянет время. Затея, скажем прямо, дурацкая, но уговор дороже денег, а честь дороже уговора. Отказаться — значит потерять лицо. А жить без лица — удел мокриц и ноперопонов. Процессия, распухая по дороге беременной гадюкой, приближалась к месту своего назначения. Согласно кодексу, каждый из дуэлянтов взял с собой ученика и доверенного слугу. Были приглашены беспристрастные свидетели, придворный капельмейстер, донельзя гордый оказанным доверием, и желчный, но справедливый королевский советник по делам градостроительства. Вполне достаточно с точки зрения капитана и мага. Увы, близкие и доброжелатели считали иначе. Весть об уникальной дуэли молнией облетела дворец, стаи тараканов разбежалась по улицам. В итоге за спорщиками увязались дюжина придворных с десяток родственников капельмейстера, казначей Пумперникель, гвардейский лейтенант, сотоварищи, стайка полузнакомых личностей, дурно одетый поэт-пасквилянт со следами свежих побоев, старшина цеха гробовщиков, женой и детьми, а также уйма зевак всех сословий. Прорва народу сопела и сплетничала громким шептом. Превратил бы Аль-Раун их в жаб, что ли? Ненадолго только что подстали. Хмуро косился капитан на толпу. Мысли мага двигались аналогичным курсом. Хорошо бы руди этих болванов в тычки, мечом плашмя по хребту. Фух, дошли, наконец. Невольничий рынок ждал, распахнут настежь, дощатые бараки для рабов, шатры менял, кипящие котлы с похлебкой, загоны, где понуро сгрудились мученики долговой ямы, чернокожие силачи-мамбалесцы, скованные одной цепью, харчевня для торговцев, колодец на краю торжища. Откуда-то сбоку вывернулся карлик-распорядитель, утер потный лоб тряпкой с грязными кружевами, затараторил. «Честь! Большая честь для нас! А то как же! Наслышан! Изрядно наслышан! Заранее старался, с утреца отбирал, с рассвета! Прошу за мной, господа, прошу! А то как же!» Советник по градостроительству хотел было задержаться у навеса с чисто вымытыми по случаю продажи наложницами. Даже поинтересовался оптовыми скидками, но вспомнил, зачем он здесь, и уныло поплелся дальше. «Извольте видеть, Превосходный товар, самый смак. За угловым бараком ждали дети и подростки. «Налетай, выбирай, а то как же!» Просперу мрачно зыркнул на распорядителя, и карлик прикусил язык. Зато обрел дар речи хозяин рабов, разбойного вида детина с серьгой в ухе, насквозь прожаренный солнцем. «Что угодно моим повелителям?» «Твоим повелителям, бандит, угодно выбрать?» «Отдели мальчиков 12-14 лет и выстрой перед нами». Выступил вперед капельмейстер. Глянул на градостроителя. «Вы согласны, уважаемый?» В ответ советник кивнул столь энергично, что в хребте хрустнула какая-то деталь. Странно, что не сломалась. Детина оказалась понятливым или заранее осведомленным. Хлопок ладоши и парочка звероподобных надсмотрщиков кинулась к детям. Раздались крики, хныканье, брани, звуки затрещин. Рудольф Штернблат скривился от раздражения, но промолчал. Капитан терпеть не мог бессмысленного рукоприкладства, в отличие от рукоприкладства осмысленного и целенаправленного, в каковом знал немалый толк. Минута, другая, и перед покупателями стояла десятка-полтора мальчишек требуемого возраста. Двоих капельмейстер с советником единодушно забраковали. Первому явно еще не было 12, а другой вдруг дерзко заявил, что ему давным-давно 15, и он брезгует торчать рядом со всякой мелюзгой. За наглость парня отхлестали, чтоб не болтал без разрешения, и пинком отправили в общую толпу. Судя по всему, нахал говорил правду. «Жаль», — мельком отметил Рудольф, — «дерзец, упрямец». Молчал под бичом, но уговор есть уговор. Затем оба дуэлянта повернулись спиной к шеренге юных рабов, и беспристрастные свидетели завязали им глаза. Из-под повязки Рудольф мог видеть носки собственных сапог. Колпак бы надо, надежнее, впрочем, Аль-Рауну колпак тьфу, захочет, сквозь городскую стену увидит. Правда, слово дал, никакой магии. Значит, а что значит? Не проверишь ведь. Мигом позже капитана опалил жгучий стыд. Будто факелом в лицо ткнули. Усомниться в друге, человеческой чести — позор. Но зерно сомнения уже было посеяно. Послышался невнятный шум. Мальчишек спешно меняли местами. Так тасуют колоду карт. Зеваки гомонили, шушукались, не вполне понимая, что происходит. «Господа готовы?» От волнения бретон капельмейстера сорвался, пустив петуха. «Да, готовы. Начинаем». Короткая пауза, звонкий шлепок по детской ягодице, тишина. Даже толпа затаила дыхание. Второй шлепок, третий, пауза. Не стоит тянуть, глупо. Чем раньше закончится этот балаган, тем лучше. Но маг успел раньше. Этот. «Маг Просперу выбрал оружие. Продолжайте!» Шлепок, пауза, шлепок, пауза, шлепок. «Этот. Капитан Штормблат выбрал оружие. Развяжите господам глаза!» Они стояли рядом, вытолкнутые над смотрщиками и шеренги. Конопатый, голубоглазый крепыш с копной соломенных волос и гибкий чернявый паренек, бычок и пардус, подумалось Рудольфу. «Этот ваш?» — шепнул капитану советник, указав на крепыша. — Вы любимцы судьбы, господа. Удача, несказанное везение. Карлик-распорядитель был тут как тут, суетился, заискивал, едва ли не облизываясь, как кот на сметану. Прошу убедиться в талантах этих парней. Приволокли изрядную глыбу черного гранита. Крепыш примерился, обхватил камень поудобнее, ухнул филином. Есть! Подержав каменюку над головой, он под восхищенный вздох толпы швырнул глыбу шагов на 7, едва не зашибив надсмотрщика. «Знатное силище, титан! Но и вам, господин маг, повезло не меньше, а то как же! Извольте видеть!» Карик взял зажженную свечу, встал напротив чернявого раба. Паренек весь подобрался, как перед прыжком, вперился в свечу взором безумца, побледнел, медленно с натугой вытянул вперед руку с раскрытой ладонью. Пламя судорожно мигнуло и погасло. «Из него выйдет тол, господин маг, знали бы вы. Карлик поперхнулся, пятясь от шагавших к нему мрачных клиентов. «Сколько, торгаш?» «Превосходный товар. Любых денег будет мало». Оттолкнул карлика более храбрый разбойник-хозяин, явно боясь продешевить. «Себе в убыток, ну, скажем, полусотни бинаров. За каждого!» Дуэлянты молча переглянулись и, не сговариваясь, с искренним интересом уставились на рыботорговца. Так смотрят на несуразную диковину. К примеру, на чудного зверя-свинобраза, прикидывая, а не набить ли из твари чучело. «Хороший товар стоит дорого. Прожорливый спасу ни от одного хлеба на них ушло. А вам, прожорливые, говорят в самый раз, сил набираться. От сердца отрываю». Сторговались на 60 за обоих. А во время торга Рудольф из-под тишка присматривался к своему конопатому приобретению. Сила у парня есть, хотя камень наверняка был выдолблен изнутри. Но что толку с лишней силы? У капитана на такие дела глаз наметанный. А вот Просперо не в пример удачливый, если парень на 5 шагах свечу гасит. Молча расплатились. Толпа начала расползаться. Рудольф резким жестом подозвал крепыша. Тот подбежал в раскоряку, жирная утка, застыл в поклоне. «Твое имя?» «Тиядан, господин. Иди за мной. Ошейник с цепью нужен? Или так пойдешь?» «Так пойду, господин». «Не называй меня господином. Говори «да, учитель». «Учитель?» «На первый раз прощаю. Впредь будешь спрашивать только с моего разрешения. Пойдем. И поверь, рабом тебе жилось бы гораздо легче». С Просперо они расстались не прощаясь, просто двинулись в разные стороны. Дороги недавних друзей расходились, разбегались. У колодца капитан Штернблат не выдержал, оглянулся, с завистью мазнув взглядом по гибкому пареньку, что достался Альрауну, и внезапно поймал ответный взгляд Просперо. Наверное, почудилось, да и не разглядеть было глаза мага на таком расстоянии. Но две зависти словно искры высекли. Нет, чепуха. Маг уже шествовал прочь с гордо выпрямленной спиной, не оглядываясь.